Глава 4. Мост, который мы строили на 8 гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето 4-го года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка. Стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам каждой лунки стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо. А каждый тот болт по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, отлиты из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал. Но на все на это наш Морой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепил это место, где надо отсечь, густою колоникой из тележного колеса с песковым жвиром. Да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит, и крутит, а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так как восковую свечу будто ножницами и отстрижет». Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мороево умудрение, смотрели и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут: «Так, Рус, твой молодец, твой хорош физик, понимай». А какой там физик мог понимать Морой? Он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо. Одни все причитали к науке, о которой тот наш Морой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами де видимая Божья благодать творит девеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первые. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец. А теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали. Он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки, мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный». Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели. Но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство. И торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека». Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть, как было, хоть к господам чай пить, да велеречить. Те его нашим старшиною величают, а он только улыбается, да понутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать — пустоша. И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом. Такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего это, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело, к чему она избралась сосудом. Ну, любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен зачем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки». Та своим бабьим языком суеречит, что выйдя староверцы и такие-то, и вот этакие-то, святые, праведные, пресноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку на бок, бороду маслит, а голосом сластит. «Как же, сударыня, мы диатеческий закон блюдем, мы такие-то, мы и вот этакие-то, правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим». И словом говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирской женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется. «Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение, видимо, — говорит, — проявляется». А тот сейчас и подхватывает: «Как же, — отвечает матушка, — проявляется, весьма зримо проявляется. Видимо? Видимо, говорит государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь, как паутину, щипал. Барынька так и всплеснула ручонками. Ах, говорит, как интересно. Ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них. Знаете, говорит, прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтобы они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это? Можно-с, отвечает Пимен. Отчего же-с? Очень можно. Только, говорит, в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился. Та с великим своим удовольствием дает ему на масло 10 рублей, а он деньги в карман и говорит: «Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю». Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь. Фу, та так и зашумела. Еще после родов обмагнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через году госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял. И опять все ей по ее желанию делается. А Пимену все на свещи да на елей жертвы. А он эти жертвы куда надо, на наш Бог не переплавляя, пристраивает. И те веса действительно деялись непонятное. Был у этой госпожи старший сын в училище. И был он первый потаскун и ленивый нетяг. И ничему не учился. Но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит: «Дело трудное, надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять». А та ни за что не стоит, 30 рублей ему вручила, только молитесь. И что же вы думаете? Выходит, такое счастье этому ее блудяге сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла. Что за ласки такие наш Бог ей делает? Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровье, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и примениться одним девисам на другие –